Содержимое сейфа носило личный характер и никак не было связано с Альфой или какими-либо другими компаниями из тех, что контролировал мой отец. Однако слишком уж личным, вопреки моим опасениям, не оказалось. Я слышал рассказы о сейфах, в которых находили локоны, детские туфельки и женские подвязки, еще бог знает что. Ничего такого в отцовском сейфе не обнаружилось. Только акции и облигации на очень крупную сумму. Их-то налоговики тщательно пересчитали и оприходовали. И вот что еще меня тревожило. Жалование им полагалось явно небольшое, а ценности они описывали значительные. Что они при этом думали? Завидовали? Ненавидели меня? Упивались своей властью? Отдавали ли они себе отчет в том, что не спровергают сильных мира сего и возвышают бедных и слабых? Вид у них был непроницаемый. Но кто знает, что творилось у них в голове? На это ушло чуть ли не все утро, и мне не оставалось ничего другого, как сидеть и смотреть, а это было крайне утомительно, поскольку наводило на размышления. Ситуации такого рода провоцируют банальное философствование. Вот, мол, что осталось от трудов праведных целой жизни или, по крайней мере, большей ее части. И далее в том же духе. Время от времени я начинал думать о председательстве в Кастере. А потом мне в голову пришло и крепко там засело выражение, которое я не вспоминал со времен учебы на юридическом факультете. «Дамноса хередитас» — разрушительное наследство. Это термин римского права, он фигурирует в институциях Гая и означает именно то, что буквально значит. Гай — римский юрист II века, автор институций, являющихся классическим изложением римского права по отдельным институтам. Кастер вполне мог бы стать для меня таким вот разрушительным наследством, поскольку фонд и без того большой, а с вливанием туда части отцовского состояния он будет очень большим даже по американским меркам. Если я возглавлю Кастер, то он пожрет мое время и энергию и может положить конец той карьере, которую я пытался сделать самостоятельно. «Дамноса хередитас». Неужели он этого хотел? Может быть, и нет. Всегда нужно предполагать лучшее. И все же. Я угостил Джорджа ленчем, а потом, как стойкий солдатик, отправился беседовать о наследстве с Денизой и Каролиной. У них уже была возможность прочесть предоставленные им копии, и большую часть Бисси уже им растолковал. Но он не юрист, и у них осталось много непроясненных пунктов. Разумеется, не обошлось без скандала, поскольку Дениза, видимо, рассчитывал получить капитал, и, если говорить по справедливости, у нее были для этого основания. Больше всего, наверное, ее раздосадовало то, что ее дочка Лорена не получила ничего. Хотя полученного Денизой вполне хватило бы и на двоих. У ее дочки не все в порядке с головой, хотя Дениза и делает вид, что это не так. И за Лореной нужен будет присмотр до конца ее дней. Ее имя не упоминалось ни разу, но я ощущал ее присутствие. Она называла моего отца «Папа Бой», а «Папа Бой» не оправдал ее ожиданий. Каролина выше любых этих разбирательств. Она и в самом деле очень славная на свой сухой лад. Но, естественно, она была довольна тем, что получила хорошую долю, а Бисти даже не скрывал своей радости. Ведь со всеми деньгами в доверительном управлении, с личным состоянием Каролины, с тем, что придет от него самого и по линии его семьи, дети Бисти и Каролины становились достаточно богаты даже по требовательным меркам моего отца. И Каролина и Бисти заметили, как отец обошелся со мной, но у них хватало так-то не говорить об этом в присутствии Денизы. Вот только Дениза молчать не собиралась. «Дэвид, для Бо это был последний шанс вернуть тебя на путь истины», — сказала она. «И я молю Господа, чтобы это возымело действие». «Какой такой путь?» — невинно поинтересовался я. Я прекрасно понимал, что она имеет в виду, но хотел услышать, что она скажет. И, должен признаться, я ее провоцировал, чтобы она дала мне основание ненавидеть ее еще больше. «Если говорить абсолютно откровенно, мой дорогой, то он хотел, чтобы ты женился и не пил так много». Он знал, какой положительный эффект оказывают жена и дети на талантливого человека. И, конечно же, всем известно, насколько ты талантлив. Потенциально. Дениза была не из тех, кто пасует перед вызовом. И поэтому он завещал мне самую тяжелую работенку из всего семейного пакета, плюс кое-какие деньжата для детей, которых у меня нет, — сказал я. Вы, случайно, не в курсе, была у него для меня какая-нибудь невеста на примете или как? Хотелось бы на всякий случай точно знать, чего от меня ждут. У Бисти стал совершенно загнанный вид, а глаза Каролины так и метали молнии. «Если вы двое собираетесь ругаться, я немедленно ухожу из дома».